Глава 28. Гардероб. «Я лишь теперь понял, что в планшет с ваших слов записал Гектор Игоревич. О том, что чаепитие в саду могло быть инсценировкой», — заметил со вздохом капитан Блистанов в машине на обратном пути. Продолжая играть роль маленького злого полицейского, он явно сожалел, что Катя не позволила задержать Эльгу. «Обе могли прикончить мадам. Невеста — отомстить, а подружка — за нее посчитаться. Она ведь уверена, что это Регина внушила подруге, чтобы та руку себе отпилила». «Каким образом внушила? Гипноз?» «Подругам через забор ничего не стоило перелезть, а траву они могли купить в интернете или у дилера достать раствор большой концентрации. И психика у них наркоманская. Одна травмированная истеричка, вторая мегера, тигрица. Правильно я рассуждаю?» «Арсений, вы на верном пути», — заверила его Катя. «Но задерживать Ирину Лифарь и Хохлову пока рано. У нас против них никаких четких доказательств». С Шокером, конечно, было неприятно, но задержание за попытку нападения ничего нам не даст. «Хорошо, что вы Шокер забрали у них. Гек, спасибо большое, что защитили меня». Гектор сверкнул глазами в ее сторону. Лицо бесстрастное, но вид — истинный шлемоблещущий Гектор, всех и всего сокрушитель. «Мало радости после разряда тока штаны обмочить, как Хохлова», — кротко закончила Катя. Полосатик Блистанов фыркнул. Гектор втянул по привычке воздух сквозь зубы. Гримаса «сколько я порезал, сколько перерезал» и рассмеялся. «Насчет того, что мы узнали от фантома невесты», — продолжила Катя уже серьезно. «Наркоманы — плохие свидетели по делу. Так что к ее словам надо относиться осторожно, делая скидку на кокаин, амфетамины, траву и увечья. Однако то, что она сказала о четвертых, странным образом перекликается с прочитанным мной в статьях о факирше Аделаиде Херман, коллекционировавшей книги о зелотах, о четвертых, которые в нашем случае никакая не секта, а некое имя собственное, прозвище». «Да ник какой угодно себе можно взять», — заметил Гектор. «Четвертые, шестые, хоть десятые». «Но у нас одно логически цепляется за другое. Регина по жизни связана с факиршами. След четвертых начинается от Аделаиды Херман. Упомянутые Иосифом Флавием ревнители, считавшие, что все средства хороши в борьбе с тиранией Рима. Но у нас вырисовывается совсем иной портрет. Не адепты религиозно-политической секты, а две цирковые фокусницы. Топ-менеджер-логист с математическими способностями. И ее сын, который не имел никаких талантов, кроме как страстно влюбить в себя женщину старше его возрастом, помешавшейся на фильмах о людях X. На первый взгляд, чушь какая-то, да? Империя Марвела и сверхспособности из комиксов. Однако ужасная травма Ирины Лифарь — факт. А до этого, почти 40 лет назад, Софья Мармеладова нанесла себе похожие увечья ножницами. Регина при том присутствовала. Якобы она инструменты отняла. Правда ли это? Хотела ли она спасти Мармеладку? Но тогда там была и великая Мегалания Каралли, великий мясник, великий скиталец. Не знаю, у меня от чего-то мурашки по коже от ее циркового псевдонима. Темные случаи сопровождали Мегаланию на протяжении всей ее жизни. А через 40 лет в доме Мегалании на Арбате суицид сына Регины. С одной стороны, фантазии, домыслы, с другой — страшные, жестокие, реальные факты. Истина, как всегда, где-то посередине. «Даниила Гришина подавляла мамаша», — брякнул Блистанов. «Я его как никто понимаю, и мне его жаль. Точно она у него жизнь украла, детство, сломала его. Я уж не говорю, что они спали, вообще жесть. Меня мать моя начальница тоже подавляет, третирует, делай то, не смей делать это. Я с малолетства от нее такое слышу. Навязала мне службу в полиции, в полосатого насильно засунула. Диктует, чего я должен, а что мне запрещено. Я терплю пока. А он взбунтовался. Мамаша его до петли довела». Катя вспомнила, как они с Полосатиком читали рапорты об обстановке в доме на Арбате в момент суицида. Мамаша его до петли довела. Полосатик выразился образно. А если это не метафора, а... Однако ход ее мыслей прервали громкие сигналы мобильного Гектора. Тот, придерживая руль, одним касанием открыл файл. «О! Система слежения за авто Резиновых работает. Маяк включился. Маршрут их скачал с навигатора», — сообщил он. «Сестричка Вера с супругом в Полосатого чешут на всех парах. И мы туда же». Встретились они через полтора часа у дома Регины Гришиной. Туда прибыла на своем белом «Мерседесе» менеджер Лейла Гасанова, и пешком с автобусной остановки пришла Алла Тюльпанова, волочившая за собой хозяйственную сумку на колесиках. Катя, пока Блистанов беседовал с менеджером Гасановой, снимая полицейскую ленту с калитки, наблюдала за встречей родни Регины. Вера и Алла Алексеевны кивнули друг другу. Вера сказала что-то насчет погоды. Алла посетовала, мол, едва не опоздала, долго ждала автобуса от метро. Муж Веры, Захар Резинов, вышел из внедорожника, однако в разговор сестер не вмешивался. Капитан Блистанов распахнул калитку, и они гуськом потянулись на участок. «Алла Алексеевна!» — окликнул Гектор старшую кузину. «На минутку можно вас? Приватно?» «Ай-яй-яй! В прошлое наше рандеву в Рузе не поведали вы нам главного о себе, труженицы эпохи развитого социализма». «Чего такого я вам о себе не поведала?» — спросила Алла. «Тон вроде простецкий», — отметила Катя. «А глаза? Словно два буравчика сверлят. Про заводскую юность вы нам впаривали. Про котлеты по 8 копеек, символ совсчастья. Завод-то, как я потом выяснил, был на самом деле фабрикой фармацевтической, лекарство производившей. А вы, позже, окончив техникум без отрыва от производства, трудились фармацевтом-провизором долгие годы в родной Рузе». «Ну, работала. А что такого?» «А кто вам сказал?» Гектор состроил мину. «Ну, кто?» И глазами указал на сестрицу, Веру. Алла поджала тонкие губы. «В лекарствах до сих пор хорошо разбираетесь, да?» — не унимался Гектор. «А с ядами дружите?» «Да что вы такое говорите? Бога-то побойтесь!» «То есть не вы отравили свою сестру-благодетельницу Регину Гришину, хозяйку этого прекрасного и очень-очень дорогого дома?» И еще более дорогого особняка на Арбате. «Креста на вас нет! Кто вам про меня наплел?» — зло прошипела Алла. «Они, что ли? Родня моя?» «Захарка, плешивый ходок. Он, когда в Питере ОМОНом своим командовал, с любовницей амурничал. Мне Верка жаловалась по телефону, мол, заявила ему: «Или бросишь шлюху свою, или отравлю тебя, водкой ужрёшься, я тебе средства для унитаза в глотку залью». Катя подумала, все же методы Гека дают результаты быстро. Этого у него не отнимешь. Умение вскрывать фигурантов, словно банки с кильками. «Так вам известен способ, которым вашу кузину Регину отправили на небеса?» — шепнул Гектор, наклоняясь к приземистой Алле с высоты своего роста. «Ничего мне не известно!» — она отшатнулась. «Что это вы опять к моим словам цепляетесь? Я вам правду истину про сестру и мужа ее. А насчет небес? Там ли Регина сейчас? Может, и в аду? За грехи, за гордыню свою». «Она насчет лекарств с вами не говорила?» — спросил Гектор уже без Стёба. «Советовалась по телефону, мол, что ей кардиолог прописал. Спрашивала, хорошие ли таблетки, больно дорогие. И от давления ее таблетки очень интересовали. Те, что для профилактики инсультов. И те, что после инсульта назначают, которые сильные, шибко». «Регина врачам не доверяла?» «Она не упоминала, что на домашних зверюшках лекарства проверяет?» «На зверюшках?» — озадаченно спросила Алла. «А, которые попугайчики ее? Дохли они у нее постоянно, не приживались». «Нет, не говорила. А кто ж такое делает? Зачем?» Капитан Блистанов открыл дом и позвал всех внутрь. «Ищите. Берите из вещей то, что нужно для похорон». Катя подумала. Все же Полосатик неопытен, а Гектор вообще не полицейский. Возможно, они совершают сейчас крупную ошибку, пуская потенциальных подозреваемых в дом жертвы. Все равно ведь не уследишь за ними. Если кто-то из сестер убийца, то ей представилась отличная возможность что-то забрать, спрятать. Какую-то улику, которую они до сих пор не нашли во время обыска и осмотра. И повод оставить в доме свои следы ДНК. И после уже ни в одном суде не докажешь, когда именно подозреваемый наследил ДНК. До убийства или после. Однако промах уже совершен. Раньше ей надо было возражать против допуска в дом сестер и Захара Резинова. Он, кстати, молча бродил по первому этажу дома, внимательно придирчиво разглядывая мебель, телевизор, кухонную технику, посуду, безделушки и вазы на каминной полке. Внизу остался и Гектор. Он был поглощен перепиской в своем мобильном, шепнул Катя. По поводу досье, кажется, сладится дело. Канал мне нашли. Я сейчас подробно все узнаю насчет условий доступа. Вера Резинова, перед тем, как подняться наверх за вещами Регины Гришиной, хранившимися в ее гардеробной и спальне, тоже задержалась внизу. «А где фотографии?» — спросила она. «У Регины же было их несметное количество, и портрета нет». «А когда вы видели фотографии в последний раз?» Гектор оторвался от мессенджера. «Давно. Я же вам объяснила. Но я их с детства помню в особняке на Арбате. Великая хранила их прямо как свое сокровище. Я девчонкой заявила ей, что они противные, страшные. Не все, но некоторые. Что я их боюсь». А старуха мне ответила: «Деточка, бояться надо не образов, а людей». На всю жизнь я запомнила. Великая мудрая была баба. «Вам нравился портрет племянника с птицей?» — спросила Катя, вспомнив слова Гектора о вороне в сарае с кроликами. «Нет». Голый сфотографировался бесстыдник. «Причиндал свой напоказ выставил. У них все было с вывертом. Не как у нормальных». Вера Резинова пересекла холл и поднялась на второй этаж. Катя последовала за ней. Она долго наблюдала, как сестры Алла и Вера притворялись, будто выбирают вещи для покойной. На самом деле они буквально шарили по углам в гардеробной и спальне, тихо, зло огрызаясь друг на друга. Они делали все убийственно медленно, потому что явно пытались все хорошенько рассмотреть, оценить. Шубы Регины Гришиной, ее кашемировое пальто, ее брючные костюмы, вечерние платья, обувь, ее дорогое белье. Алла вытащила из ящика шелковые трусы. «Положи на место!» — тоном тюремной надзирательницы приказала ей Вера. «Сейчас, положила. Они тебе, корове, все равно не налезут. Вон как тебя вширь разносит квашню». Тощая Алла обернулась к младшей сестре Кубышки. «Мы для похорон вещи выбираем, а ты уже себе захапать собралась? Ты мной не командуй. Здесь тебе не тюрьма питерская», — холодно парировала Алла. «Что хочу, то и смотрю. Тебя не спросила. У нас по наследству, если нет завещания, равные доли». «Я к тому, что наследство все равно только через полгода оформится. А насчет завещания Регина нас за нос водила. И потом все только через суд будет, мы же дальние родственники». Вера, оглянувшись на Катю, стоящую на пороге гардеробной, сбавила тон. «Через суд так через суд. Стану с тобой судиться. А полиции не досуг полгода дом охранять. Беспризорным бросят, все воры сразу вынесут, растащат». Алла щупала тонкий кашемир свитеров и пальто Регины Гришиной. Транжира. Сколько денег она вбухала. Всё наряжалась, всё молодилась перед сынком Данилкой. По ее многозначительному ядовитому тону Катя поняла, что отношения матери и сына не ускользнули от пристального внимания ностальгирующей по прошлому сестры Аллы. Она развернулась, и мимо Кати тенью проскользнула в спальню Регины. Начала открывать ящики комода. «Это мне нужно. Косынку я ищу. Без косынки платка нельзя. Одну челюсть покойнице подвязать, другую голову покрыть, чтоб по канону все, по-христиански». Она оглянулась на Катю, последовавшую за ней. Достала из ящика шкатулку с люксовой бижутерией Регины Гришиной, проверила содержимое. А затем подошла к узкому гардеробу в нише, где на полках хранились сумки. «Насчёт серой хвасталась мне, когда вещи старые отдавала». Алла указала Кате на сумку Эрме. «На кресле сумка тогда лежала. Сказала, полмашины стоит такая. Гордилась богатством передо мной. А за 5 минут до этого рыдала, в платок сморкалась, сына оплакивала». «Нам сказали, что гардероб в спальне Регина всегда держала запертым на ключ». Катя подошла ближе. «А при вас она его отпирала?» «Да, то есть на ключ она потом закрыла от меня, но он сначала отперт был, щёлка. Там было что-то, кроме дорогих сумок?» «Сумки, как сейчас, а здесь, на полке средней. Я сначала решила, что парик, потом пригляделась, мерзость какая-то». «Как понять мерзость?» — спросила Катя. «Как оно выглядело?» «Да не поняла я, жуть. То ли кожа сморщенная, содранная, то ли вообще не знаю что. Прямо личина бесовская. Я не успела толком рассмотреть. Регина подскочила, захлопнула дверь, заперла на ключ и в карман брюк его себе положила». Кузина Алла умолкла, словно вспоминая. «Взгляд у нее такой стал... недобрый. Глаза остекленели, кровью прямо налились, как у припадочной. Смотрела она вроде на меня, словно сквозь. Я испугалась, что у нее с сердцем плохо. Усадить ее на кровать пыталась. Таблетки нашла здесь, на тумбочке у кровати. Она меня отпихнула. Потом вроде опомнилась. Сказала: «Я-то в норме, а вот ты как себя чувствуешь?» «А как вы себя чувствовали в тот момент, когда она... на вас так странно глядела?» Катя, сама не зная почему, задала кузине Алле такой вопрос. Он будто сам слетел с ее уст. «Прекрасно я себя чувствовала. Я вообще на здоровье не жалуюсь.